Дополняя Дориана для издания отдельной книгой, Уайльд снова перечитал «Наоборот», откуда немало взял для этих дополнений. Заодно он заимствовал оттуда образ Соломеи. Его пленили описанные в пятой главе две картины Гюстава Моро. Неотступно стоял перед его глазами невероятный колоссальный трон, как бы высящийся над веками и над историей. На троне восседает тетрарх Ирод в иеротической позе индусских богов со сдвинутыми ногами, держа руки на коленях. У него желтое морщинистое лицо и длинная борода, подобно облаку, белеющая над звездами драгоценных камней, что сверкают на его облачении. Подальше Соломея, вся в алмазах, жемчугах, золоте, вперив глаза куда-то по ту сторону реальности, словно в каталептическом сне, стоит на цыпочках, готовая начать танец с цветком, как некое божество наслаждения, и в руках у ней лотос. Пленительная, чудовищная, равнодушная, безответственная, ядовитая тварь. Образ этот сливался с другим, с описанной Гюисмансом акварелью «Призрак». Во дворце Ирода, в сводчатой радужно-пестрой альгамбре, состоящего на полу подноса, поднимается в воздух отрубленная голова и жуткими стеклянными глазами глядит на ногую Соломею, прикрытую лишь драгоценностями, сверкающими в лучах ореола, что окружает главу Крестителя. Оба видения, а может, в особенности их безумное толкование у Гюисманса, поплыли в мозгу Уайльда рядом с Эродиадой Флобера. Он наизусть знал ту сцену, где Соломея в черных шальварах, в туфельках из пуха калибри, окутанная голубою шалью под звуки флейт, кроталов и гингер, изображает своим телом погоню, вздохи, томление, любовный пыл среди шороха драгоценностей и шелков, утопая в облаках никому невидимых искр и, наконец, став на руки и, подняв ноги вверх, пробегает по сцене, как большой паук, и внезапно останавливается. Через несколько дней после этого вечера Уайльд принес Мэрилу рукопись. Это была «Соломея», драма в одном акте на французском языке. «Написал очень быстро», — сказал Оскар, — «одним духом. Все это уже давно было у меня в голове». «Но почему по-французски?» «Не знаю, так получилось. Впрочем, англичане этого бы не поняли». Стюарт Мэрилл нашел нужным сделать в рукописи столько исправлений, что в некоторых местах тонкие линии неплотно поставленных букв Оскара бесследно исчезали под угловатыми буквами помарок. После долгого спора Уайльд согласился всего лишь убрать бесчисленные «enfant», которыми начиналось каждое второе предложение. «Хорошо», — сказал, наконец, Мэрилл, — «но не считаешь ли ты, что персонажи твоей драмы разговаривают как английские дети, у которых была гувернантка-француженка?» Уайльд усмехнулся. «Ты говоришь как настоящий друг». Взяв рукопись, он попрощался и ушел. Он-то знал ей цену. Его проза была простой. Он понимал, что тут не к чему путаться в длинных периодах. Однако почерпнул он ее из обращения с Оллендорфом. Он взял эту прозу из «Семи принцесс Меттерлинка» и был доволен, что Мэрилл этого не заметил. Но подумать следовало. Оскар дал прочитать пьесу Адольфу Ретте. Тот прочел, одобрил все поправки Мэрилла, да еще от себя добавил больше десятка. Рукопись имела ужасный вид. На ней выросли джунгли помарок и дописанных слов, чужих слов, из-под которых слово Уайльда глядело плачевно и действительно неуместно. Наконец он обратился к человеку, чьего суда опасался больше всего и перед кем всегда немного робел. Но прежде чем показать пьесу, сам переписал текст заново. Пьер-Луис читал медленно, не нарушая молчания, не делая никаких движений. Только то и дело зажигал папирос. Оскар сидел в углу комнаты, держа на коленях старую Библию, Библию Пьера Варике, с комментариями докторов теологии из Лувенского университета, и смотрел на лицо Луи, бледность которого оттеняли черные усы и клубы дыма. Перевернута последняя страница. Луи взял новую папиросу, откинулся на спинку кресла. Уайльду казалось, он видит мысли Луиса. Вот Луис сперва дает время исчезнуть последней сцене, когда погасли факелы и звезды, а луна ушла за туч. Потом он мысленно открывает бесстрастный рассказ святого Матфея. «Плясала и угодила». Потом начинает воздвигать дворец Ирода, придавая ему кирпичные бастионы, какие там были в средние века, и арки, колонны, цветущие террасы Ренессанс. Среди них он ищет иудейскую принцессу, которая все ускользает во мгле далеких веков, а он ловит ее несколькими датами из истории, несколькими отрывками древних текстов и находит ее, наконец, на порталах базилик, на сводах часовен, на стенах монастырей, нежную, радостную, почти с чертами Мадонны. Потом видит ее у живописцев Возрождения, зрелую женщину, сознающую свою красоту, несущую голову пророка изящно и свободно, будто корзину с цветами. Луис облокачивается на край стола, опускает голову на руку, и Оскар знает, что под его полуприкрытыми веками движутся бесконечные ряды букв. Все, что прочитали и запомнили эти спокойные, усталые глаза. Странная тревога и досада охватывает Оскара. Ему кажется, что эта кипа лежащих на столе страниц его унижает. Он готов отречься от них какой-нибудь шуткой. Он не понимает, как мог он хоть на минуту разрешить кому-то судить о его грезах. Однако все похвалы на свете он не променял бы на слова, которых ждет сейчас. «Оскар», — говорит Луис почти шепотом, — «это прекрасно, это поэзия, это живет и волнует. Никто, даже Флобер, не догадывался, кем была Соломея. Ты ее открыл. Твоя драма — это сказка лунной ночи, и она чарует, как лунная ночь». Между ними стоит лампа под темным абажуром. Луис ищет за кругом света лицо Уайльда. Но тот встает и наклоняется к нему, нависает над столом грустным своим телом. «Ты в самом деле так думаешь, Пьер? А язык? Мне говорили, Пьер, кто? Мэрил, Ретте. Что говорили? Что ты писал, как они?» — пожимает плечами Луис. Уайльд молчит. «Не гордость, ни тщеславие, ни привычка к похвалам не могут погасить в нем счастье, какое он испытывает при словах друга-писателя над раскрытой рукописью, над этой новой пьесой, еще горячей от его грез. В порыве благодарности он готов пожертвовать самым дорогим, самой этой Соломеей. Он отрицает, что вещь хороша. Он находит неудачные места, изъяны, погрешности. Он возражает, оспаривает слишком скорый приговор. Он умоляет себя, чему сам не верит, чтобы тем сильней, тем радостней прочувствовать все возрастающее восхищение Луиса, чтобы, наконец, позволить убедить себя и покорно подчиниться с блаженным доверием, которое уже только исторгает вздохи и туманит влагой глаза. Воротясь в Лондон, он застал жену больной. На письменном столе пачка неоплаченных счетов. Кроме того, несколько приглашений на последние спектакли сезона. Среди них записка: «Джордж Александр, директор театра Сент-Джеймс, просит мистера О. Уайльда посетить его в конторе театра или назначить место и время для важного разговора». Разговор состоялся на другой день у Кюна на Риджент-стрит, и в результате Уайльд взял 100 фунтов как залог того, что за неделю напишет полностью или представит почти готовый текст 4-актной комедии. Деньги разошлись быстро, и еще быстрее улетучилось желание писать, тем паче, что был уже разгар театрального сезона. Александр, однако, не выпускал его из виду и через несколько недель решился спросить: «Когда же я увижу пьесу?» «Ну, дорогой мой, ты можешь каждый вечер смотреть любую пьесу, какая тебе нравится. Уверен, что в каждом театре тебе предоставят лучшее место». «Да ты ведь знаешь, о какой пьесе я говорю». «Ну, откуда мне знать, если ты держишь это в секрете?» «Я говорю о пьесе, которую ты пишешь для меня». «Ах так! Ну, она еще не написана». «Однако ты, наверное, ее уже начал?» «Конечно, только не пером и чернилами». «Это ужасно! Неужели тебе совсем не нужно зарабатывать деньги?» «Предпочитаю, чтобы другие зарабатывали их для меня». «Да, извини, совсем забыл, я ведь должен тебе 100 фунтов». «О, из-за этого не тревожься». «А я нисколько и не тревожусь».